5 ключей к эффективной командной работе. В одном из исследований, проводимых мною вместе с моим клиентом, были изучены 120 команд, работавших в течение 3 лет, оплата которых составила несколько миллионов долларов. Эти команды были отобраны благодаря невероятным результатам в области представления новой продукции, снижения расходов и инновационных решений. Все команды отличали 5 общих характеристик. Первое. Общие цели. Перед каждой командой, добившейся блестящих результатов, стояла одна общая цель. Когда команда получала задание снизить производственные расходы, повысить скорость производства или увеличить долю компании на рынке, участники первым делом садились все вместе и путем компромиссных решений формулировали единую цель, ради которой они собирались работать. Ясность необходима. Чем отчетливее люди видят перед собой цель, тем проще им полностью посвятить себя ее достижению. Существует прямая зависимость между участием в обсуждении целей и активным их достижением. Если вы просто сообщите команде конечную цель, она останется исключительно вашей собственностью. Но если вы добьетесь того, чтобы все члены прониклись поставленной целью, они обретут над ней контроль, она станет их собственностью. Тогда они будут проявлять большую активность и творчески подходить к решению проблем. Второе. Общие ценности. Самые высококлассные команды всегда разделяли общие ценности. Равно как и цели, ценности вырабатывались сообща, всеми членами команды, при этом решения принимались единодушно. Третье. Общие планы. Лучшие команды работали по общему единому плану, и каждому члену команды этот план был прекрасно известен. Помимо этого, каждый член команды был осведомлен, какие требования предъявляются ко всем его коллегам, что от них ожидается, каким образом будут оцениваться их результаты. Управление командой осуществлялось при помощи задач. Совместные дискуссии велись вокруг общих целей, общих ценностей и общих планов. В атмосфере сотрудничества, гармонии и взаимовыручки все члены команды всегда активно ориентируются на результат. Четвертое. Грамотное руководство. Четвертая характеристика, отличающая высококлассные команды, это грамотное руководство и активное участие лидера. Лидер не просто являлся другом и напарником, но и напряженно работал для достижения общих целей. Он служил примером и образцом для остальных. Лидеры самых успешных команд считали себя скорее блюстителями порядка, нежели командирами или директорами. Своей основной обязанностью они полагали устранение любых препятствий, мешающих тому или иному члену команды максимально быстро и эффективно продвигаться вперед. Они заботились о таких мелочах, как кондиционирование воздуха, комфортабельная мебель, мониторы, транспорт и прочее. Лидер считал, что его работа – помогать другим выполнять свою работу. Пятое – постоянная оценка результатов. Высококлассные команды постоянно оценивали свой прогресс и результаты. На собраниях они задавали себе следующие вопросы: как мы продвигаемся, надо ли нам что-нибудь изменить, следует ли нам что-нибудь улучшить, согласуются ли наши планы, цели и ценности друг с другом. Команды стремились поддерживать обратную связь с клиентами и прочими командами. Если в их работе имелись дефекты или недостатки, они хотели узнавать об этом немедленно, чтобы сразу же внести необходимые коррективы. Они не боялись критики или жалоб. Можно даже сказать, что они приветствовали отрицательную обратную связь, отталкиваясь от нее как от трамплина, и в следующий раз достигали более совершенных результатов. Среди важнейших характеристик суперкоманд в любой сфере деятельности обязательно следует упомянуть открытость для общения. Любой конфликт разрешается без промедления при помощи честной, открытой и прямой беседы. Здесь нет места обидам, оскорблениям, здесь никто не пытается уйти от сложных проблем.